не шевелит. Ага, финикили, гели, гелик. Тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, 9 тренировка. Ночь, север, там таз стелит. Я еле-еле, Джани шевелит. Че, финикили, гели, гелик. Тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, 9, че там? Сели. Окна опущены, ночи неторопливый газ. Взгляды сорок, сучек, ловит блестящий таз. Плюс бас, Junkie Smoke. Опасный саундтрек, чисто каста. Smoke, Evil Tank или Dr. Dre. Блестящим найком, ковы полянам. Плавно игры, порядок, плану и флам. Тут как сияют стволы, как шмаляют стволы. Не знаем мы, добим срут. Суровый взгляд из-под козырька жалит за пару метров, словно электрический скат. Плескай, вискарь, констант, поставь с диска. Все на местах, лишь куплеты наизусть уста. Понял. Усталый город, стелем ровно 40. Дело не в копах, а копы из салона. Ровно. Хладнокровный, коба роднем в погонах. Окопы, хладнокровный ко мне. Шевелим ровно. Там таз стелит, я еле-еле. Джани шевелит, ага. Финик или гели-гелик. Тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, 9 тренировка. Ночь, север, там таз стелит. Я еле-еле, Джани шевелит. Че, финик или гели-гелик. Тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, 9, че там, все сели. Голоса нужного района, Джанки и дрона минуса. Джани качают неоспоримо, ровно чудеса. Это когда кажется, что незнакомо на таза. Стелим по периметру родного дома. Где ширики на пятаке, барыги замут разбег. Черный бутер, белый снег, жизнь кончается во сне. Это не по мне, совсем иной расклад. Джанки бит микро в руке и мой рифмованный салат. Ночной город, мы поднимаем ворот. Эффектно по проспекту, не превышая 40. Убитые рэпом и дымом. Виски и суки, это все, что нам необходимо. Там таз стелит, я еле-еле. Джани шевелит, ага. Финик или гели-гелик. Тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, 9 тренировка. Ночь, север, там таз стелит. Я еле-еле, Джани шевелит. Че, финик или гели-гелик. Тут вас в деле, понял, не канителит. Классик, 9, че там, все сели. Ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамеру. Она права, я давно не такой. Я потерял дорогу домой. Каждый день будто сам не свой. Но эти деньги не залечат твоим сердце боль. Вокруг шум, город тонет в пале. Я стал богаче, но все тот же парень. Послушай, бейби, что с тобой стало? Любовь за деньги, это слишком мало. Мои стихи на битах, снова не о любви. Она лишь в моих снах. Сучки считают бабло, думают лишь о деньгах. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу Панамеры. Просто так, просто так за Панамеру. Мое время, стиль, на радаре сотни миль. Дабл капи лед в моем стакане синий джин. Я смотрю на город сверху, будто это фильм. И каждый сам здесь за себя в погоне до вершин. Сплетни твоих подруг, сук, они обсуждают лишь лук. Любят кока и блуд, посты в инстаграме с хэштегами мод. Королевы фастфуд, про них все понятно за пару минут. Что такое любовь, они вряд ли поймут. Она продаст душу за ключи от Панамеры. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеры. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамеры. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеры. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамеры. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамеры. Просто так за Панамеру. Yeah. Губит меня дыма, сложно молодым быть. Сколько должен я вам, ты умеешь любить. С малых лет по дворам, этого не забыть. Разговор по душам, я не перестал плыть. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана, ну ты души меломана. Как рано воспитала мальчугана. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана, ну ты души меломана. Как рано воспитала мальчугана. Кто-то это грубо, а кто-то веселее. Дорога дорога рода, но вытерпи, терпи немного. Кому-то сходу пробивают, менты теряют. Кто-то с работы пропадает, кому-то надо. Ой, мама, отведи меня, не надо. Так рано, рано забирали гады. Не надо, слезы спрячь, мама, не надо. Бим градом, градомся заслуги рядом. Коль надо, не забудем, будем рядом. Так странно, что не стало мальчугана. Нервана, на душе порвана рана. Так рано воспитала хулигана. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нервана, но ты души меломана. Так рано воспитала мальчугана. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нервана, но ты души меломана. Воспитала мальчугана. Меня не ругай, мам, мы не наркоманы. Ты же знаешь, мама, как любим карманы. Налей алкоголя, залечи мне раны. Хочу молодым быть, не хочу быть старым. Мама, ты пойми, не хочу я быть военным. Ты уж извини, погоны капают на нервы. Из всей суеты давно выбрал другую сферу. Мне нравятся машины, когда сзади сирены. Матушка, поверь, до копейки все вернем. Не надо тебе знать, откуда деньги мы берем. Много упустим, но все свое мы заберем. Делаем глупости, очень скоро мы взорвем. Приехали типы на Мерседесах Эйс-класс. Спайк вини, походу, не до сдачи сберкас. В ихних колонках явно не играет хард-бас. Из окна дым, в салоне тлеет пластмасс. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана, ну ты души меломана. Как рано воспитала мальчугана. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана, ну ты души меломана. Как рано воспитала мальчугана. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана, но ты души меломана. Так рано воспитала мальчугана. Ой, мама, она любит хулигана. Ой, мама, хулигана нет кармана. Нирвана, но ты души меломана. Так рано воспитала мальчугана. раскрылась я. Солнечные блики, рассветы и туманы. Мама, залечи мои открытые раны. Здесь наполнит холодом ранимая весна. Родные объятия, манна, в них весь я. Грусть окатит город, и куда себя девать? На районе легалайзи, нам наплевать. Это шкуры из провинции, пухать грехов. Я скрываю свои думки от местных котов. It's a wonderful life, sunshine. Горы позитива курят эти строки натощак. Я врываюсь в ее бедра, взгляд в облака. Почему никто не просится в планету добра? Она не набрав, не нала, не добра. Нам мала, на полма, на валам, на лад. Наломала на ладах, не ла-ла-ла, не на-на. На волыни, мол, иная начинается стрельба. По чувствам любовь ей откроются все двери. По играм все ее давным-давно хотели. Мы спрячем руки в руки, баламуты вышли вон. Тут моя жизнь, я ей окрылен. По чувствам любовь ей откроются все двери. По играм все ее давным-давно хотели. Мы спрячем руки в руки, баламуты вышли вон. Тут моя жизнь, я ей окрылен. Люби меня, дорогая, терпи меня. Дорогая, прости меня за то, что распизду. Я не выпезу ни капли твоих. С ветром плыли облака, меня мечта заветная вела. Говорит, не проморгай, наверняка все будет так, как надо. Руки до небес, и море топило меня в себе, привлекая интерес. На виду ваши глаза раскрываю, но ты фраз готов поспорить не зря. Мелодия манила нас, не зря. Мелодия манила нас. Я в тебе готов пропасть, а с неба падали звезды в пропасть. Мы за ними разбивая на тысячи частей. Валим, валим, валим от незнакомых лиц. Валим, валим, валим. Зазывали маяками заветными чудеса. Весь этот мир за тебя готов я наказать. И мимо наших окон снова плыли миражи. Эти моменты дорожи. Капли твоих. Дорогая, терпи меня. Дорогая, тонкому льду. С тобой наружу, с тобой наружу, Я по тонкому льду, с тобой наружу. Мы не виноваты, терпи меня, как когда-то. Давай останемся на память в этих фотографиях. И нам не надо больше воздуха, чтобы дышать. Мой город капкан, и я в него попал. Остаться человеком здесь шансов так мало. Я заберу свое и отправлюсь назад, туда, где для друг друга мы были не просто так. Верим в красочный мир, где мы непобедимы. Но с той стороны любовь далеко не стимул. Мы наизнанку вывернем, вывернем, вывернем наш каменный мир, в котором горим. Просто держи меня за руку, я с тобой тут по тонкому льду. Просто держи меня за руку, пока я тут иду ко дну. Просто держи меня за руку, я с тобой тут по тонкому льду. Просто держи меня за руку, пока я тут иду ко дну. Добиваюсь сигареты, никотин. on the beat now. Детка, быть с тобой беда, слышишь, диги-диги, да. Меня кроет на тебя, знаешь, диги-диги, да. Словно дикий я, но диги-диги, да. Диги-диги, да, диги-диги, да. Детка, быть с тобой беда, слышишь, диги-диги, да. Меня кроет на тебя, знаешь, диги-диги, да. Ты словно дикий я, но диги-диги, да. Диги-диги, да, диги-диги, да. Крыша домов, я не повелитель снов. Все запутано, как куча проводов. Белый дым затянет город смог, а я все смог. Я потерял ту нить и удержать ее не смог. Город туманен, кругом голова. Тобой дурманен, лечу к своим мечтам. Стою на станции, вижу снова поезда. Хочу проснуться утром за руку, ты катя. Задыхаюсь и тону в глазах твоих. Улыбаясь, протяни мне руку, помоги, на краю стою. Остался только шаг, дай сорваться, это пропасть, суши ад, суши ад. Только так, только так, я. Детка, быть с тобой беда, слышишь, диги-диги, да. Меня кроет на тебя, знаешь, диги-диги, да. Словно дикий я, но диги-диги, да. Диги-диги, да, диги-диги, да. Детка, быть с тобой беда, слышишь, диги-диги, да. Меня кроет на тебя, знаешь, ночь, я не мог себе помочь. Потерялся в мыслях, после прогонял их прочь. Эти фары, фонари, это суета, лечу к тебе, больно внутри. Как ты мой дикий я, я так и не смог найти себе противоядие. Я понимаю, так нельзя. Город резко сила, ты такая прям вся. Задыхаюсь и тону в глазах твоих. Улыбаясь, протяни мне руку, помоги, на краю стою. Остался только шаг, куда сорваться, это пропасть, суши ад, суши ад. Только так, только так, я. Детка, быть с тобой беда, слышишь, диги-диги, да. Меня кроет на тебя, знаешь, диги-диги, да. Словно дикий я, но диги-диги, да. Диги-диги, да, диги-диги, да. Детка, быть с тобой беда, слышишь, диги-диги, да. Меня кроет на тебя, знаешь, диги-диги, да. Ты словно дикий я, но диги-диги, да. Диги-диги, да, диги-диги, да. Hey. карата дни. Я брожу по тротуарам, как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг решишь, что знаешь, не приму и даром, я не приму и даром, как карата дни. Я брожу по тротуарам, как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг решишь, что знаешь, не приму и даром, я не приму и даром. Эй, мадам, умна не по годам, и вокруг много дам, вечно ходит по пятам. Но я помню тебя, да, но забыть бы навсегда, и вернуть бы, что тогда, все то время, что отдал для тебя я, для тебя я. Сам не понял, как быстро тебя теряю я. Я тебе верю, но ты больше не гони. Я тебе верю, но я больше не они. Проклинаю я, проклинаю я. Каждый день, что без себя снова теряю я. Закрыты двери, но ты больше не стучи. Ведь там давно уже поменены ключи. Как карата дни, я брожу по тротуарам. Как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг решишь, что знаешь, не приму и даром, я не приму и даром. Как карата дни, я брожу по тротуарам. Как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг решишь, что знаешь, не приму и даром, я не приму и даром. У меня все зашибись, я теперь уже не бомж. Набьешь. Ты любила так внимание, что все было на виду. Ты устроила цунами, я порядок наведу. Ты увидишь, как забыл я годы, что тогда с азартом мы прожигали, но теперь не вернешь назад. Ты их падала в глазах моих, падал я на задние. С падалью пусякою, видишь, не страдаю по тебе я. По тебе я живу, как я живу, и не робею. Моя жизнь теперь, похоже, стала больше на ажур. Ты все видишь, что ты видишь, только то, что покажу. Знай, тебе я, моя фея, не ждала, что твои чары я развею. Я тебя оставил, дурой, не остался в дураках. Ты все видишь, что не видишь, как карата дни. Я брожу по тротуарам, как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг решишь, что знаешь, не приму и даром, я не приму и даром, как карата дни. Я брожу по тротуарам, как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг решишь, что знаешь, не приму и даром, я не приму и даром. Как карата дни, я брожу по тротуарам, как карата ночи, по кабакам да барам. Но если ты ко мне вернуться вдруг крыши, что знаешь, не приму и даром, и не приму и даром. Я не окипал, ты надо, ведь правда. Она сама об этом виновата. навсегда, детка, не уходи. У любви нет игры, ну закрой глаза. Видишь, нет ничего, это мир без тебя. Я тебя не отдам, даже если во тьме этот ангел и демон в моей голове. Выпускай, а ты мой парень, мы ты желанная. Мы с тобой хотим, а ты моя. взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым за туманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, дым, дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым за туманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, дым, дым, мой круговорот. Изо дня в день на работе я повисла черная с косой. И висит петля, но я на позитиве ей. Завяжу шнурки, прострелю костлявое очко из пневматики. Хрен меня сломает жизнь, я же молодой. Подо мной породистый скакун, жеребец гнедой. По трассе мерендосик я лечу к своей девочке. Встречает при параде и колготки сеточки. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, дым, дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, дым, дым, мой круговорот. Мы на юга с ней уезжаем на пару. Круто пальмы кругом, словно марихуана. Я как в джунглях тропических, ой, меня прет. От кафешки до пляжа, назад и вперед. Я от работы отдыхаю, и со мной моя красавица. Любимая улыбка и накачанная задница. Она забила на учебу, я бросил все дела. Дым нашептал для куплета эти слова. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым задумай. Манил сознание, жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, дым, дым, мой круговорот. Стой, не глупи, взвешивай свои деяния. Брат, не тупи, дым затуманил сознание. Жизнь ремесло нелегкое, но двигайся вперед. Дым, дым, дым, дым, мой круговорот. На спидометре за сотню город мелькает. Фонари и звезды нас не отпускают. Глаза гирлянды, стропы, феромоны. Мы теперь знакомы. Снова накурился, уничтожая память. Пацан не изменился, а ты другая. Стала как модель, щекочу тебя глазами. Но в твоей руке не моя уже. Хмурый в солях, по кольцу нарезаю. А настоящий друг скажет, я понимаю. Почему так болено? Сделай же контроленный. Стану птицей воленой, перестань доволена. Душа, не ломайся, ум не загружайся. Потерял все и вся, мой родник любви всяк. Почему так болено? Сделай же контроленный. Стану птицей воленой, перестань доволена. Душа, не ломайся, ум не загружайся. Потерял все и вся, мой родник любви. Ветер, дым, и уйти, да не больно. Панельки мимо окон старой Мазды тройки. Девочки смотрят, крутят волосы, как бигуди. Подвезу одну из них с хулиганом по пути. Я дурак влюбился, а она меня как такси. Заплатила поцелуем и ушла с другими. Я послал бы сразу к черту это все. Но у черный глаз очень сильное колдовство. Почему так болено? Сделай же контроленный. Стану птицей воленой, перестань доволена. Душа, не ломайся, ум не загружайся. Потерял все и вся, мой родник любви сяк. Почему так болено? Сделай же контроленный. Стану птицей воленой, перестань доволена. Душа, не ломайся, ум не загружайся. Потерял все и вся, мой родник.